Для чего человек приходит в мир? Вопрос простой. Наверное, для того, чтобы жить. Да? Каждый скажет. Но что это значит жить? Жить значит дышать, чувствовать, думать, созидать, понимать, желать, получать или отдавать. Но почему многие, кто приходит в этот мир, не имеют таких возможностей? Кто-то не может свободно дышать, потому что рождается больным. Кто-то не может получить что-то. Кто-то не может любить или быть любимым. Почему смерть, почему болезнь, почему человеческая черствость заполнили этот мир? Почему, как сказал Иов, человек рождается на страдания? Как так получилось? Если читать книгу «Бытие», мы видим, что в начале творения Бог вдохнул дыхание жизни в человека, и он стал живым. И Бог приготовил для него дом, земной мир, и наполнил этот дом множеством даров. Тут тебе и фрукты с овощами, и солнце, и песчаные пляжи, и море. Все, что в море, и леса, и поля, и реки, и каньоны, и водопады. Чудесный животный мир своим разнообразием. И Бог дал человеку семью, сказав, что нехорошо ему быть одному. В книге «Бытие» в 1 главе 28 стихе мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бог сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ей. Бог дал человеку компаньона, можно так сказать, помощника, да, для того, чтобы появилась семья, мама, папа, дети, братья, сестры, родственники и прочее. Бог дал жизнь человеку, чтобы он не был один, чтобы он жил в обществе, потому что в обществе есть определенные силы. Собираясь вместе, человек умножает свои силы. Человек строит города, осваивает природу, создает цивилизации. И образ Бога ярко выражен в способности людей создавать музыку, поэзию, живопись, архитектуру. То, на что не способен животный мир. Этот мир, он должен был быть прекрасным. Таким его задумал Бог. Люди должны были делать друг друга счастливыми, уважая, почитая друг друга, живя в мире и в гармонии под главенством Бога. Мы никогда не знали такого мира, потому что Писание говорит нам, Римлянам 5 глава 12 стих, «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Грех вошел в мир через человека, здесь написано. Грех появился в чудесном мире, который Бог создал для человека. Началось повсеместное восстание против Бога. Люди, трагедия вообще, люди полюбили грех. Представляете? То, что разрушает больше всего этот мир. Люди полюбили это, прилепились к этому. Грех стал частью нашей жизни, но это еще не все. Это только одна сторона трагедии. Здесь написано, что вместе с грехом в мир вошла и смерть. И не просто в мир, а в людей начала входить смерть. Что бы ни говорили, но смерть является все-таки самым ужасным событием для человека. Апостол Павел называет смерть врагом. Смерть разделяет тех, кто любит друг друга. Смерть прерывает земной путь человека, не давая ему сделать то, что он задумал сделать. Смерть останавливает, смерть угнетает, смерть диктует, смерть пугает. Смерть – серьезный коварный враг, который господствует в этом мире. И многие народы за всю историю человечества пытались представить, что происходит с умершими. Куда отправляется человек, если он вообще куда-то отправляется? Ведь, допустим, атеисты говорят, что человек — это просто материя. Он умирает, эта материя распадается на молекулы и так далее. И все, и больше нет ничего. Только физика. Религиозные же люди всегда пытались, вернее, всегда надеялись на то, что человек смертен только телесно. И по-своему пытались объяснить, что же с ним происходит. Культы и религии по-своему представляли себе жизнь после смерти. Царство мертвых, мир теней, место покоя, место сна до момента воскресения. Разные народы по-разному представляли себе, как все это выглядит. Гадес, ад, Шеол, Аид, рай. Куда уходят души тех, кто умирает? Кто может сказать наверняка? Даже среди Божьего народа было очень туманное и размытое понятие о загробном мире. Великий Соломон сказал: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Лишь изредка в еврейской поэзии, подумайте только, в поэзии, в еврейской поэзии всплывали пророческие нотки о том, что это еще не конец, что Бог вмешается, что Он вернется назад, что Он восстановит то, что подверглось тлению, и приведет нас назад к первоначальному замыслу. Царь Давид написал в 15-м псалме: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей аде», и там слово «шеол» – могила, «и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим и блаженство в деснице твоей вовек». Он возрадовался в духе и написал эту пророческую вещь здесь, пророческое слово о том, что... То есть Бог каким-то образом дал ему знание, дал ему какую-то надежду, упование, как он говорит здесь, что я успокоюсь, что это еще не конец. Многострадальный Иов, думая, что он уже умирает, имел эту надежду. Вот что он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Заметьте, человек был в такой болезни, что его кожа практически была мертва на нем. Но он говорит: «Я верю, что Бог восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Ну, в Израиле не все в это верили. Саддукеи, допустим, хоть и верили в Бога, но все же считали, что после смерти уже нет ничего и быть не может. Так что же происходит с нами, когда наше сердце перестает биться? Мы исчезаем, но совсем, как говорят атеисты, мы перемещаемся в другой мир. А может, мы просто засыпаем, как учат некоторые, что душа засыпает до момента воскресения? Перед своей смертью Стефан, мученик, и об этом записано в 7 главе Деяний, он помолился таким образом. Он сказал: «Господь Иисус, прими дух мой». Зная, что он умирает, он сказал: «Господь Иисус, прими дух мой». Это очень похоже на молитву Иисуса, когда Иисус умирал на кресте. Он сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Что ж, эта фраза, ну, не дает нам много знаний, что происходит. Мы лишь верим, что в момент смерти дух покидает тело. И после этого он попадает нам в неизведанные измерения. Для верующих есть надежда, что они попадут в место утешения. Допустим, Иисус утешал разбойника, который покаялся там на кресте и попросил вспомнить о нем, когда наступит Царство Божие. Он говорит: «Слушай, ты уже сегодня будешь со мной в раю. Сегодня будешь со мной в раю». Рай – это место утешения. Это так, как понимали это евреи. Для неверующих же это место мучения, ожидания, суда. У меня такой вопрос: можно ли считать человека полноценным человеком, если у него уже нет тела? Когда человек умирает, да, тело его умирает, дух отделяется от тела. Можно ли его назвать человеком, полноценным человеком в таком состоянии? Он не может есть, не может пить, не может брать предметы в руки, не может созидать что-то, не может даже обнять кого-то, чтобы почувствовать прикосновение. Почему? Потому что он дух. Он после смерти дух. Когда ученики Христа увидели его воскресшим, они первые, что, о чем они подумали, что они видят духа. Они испугались. Они видели растерзанное тело Иисуса, они видели его мертвым. Им не нужны были доказать, они знали, что Иисус умер. И его схоронили, мертвое тело его схоронили в гробнице. И у Луки в 24 главе описано, как Иисус явился воскресший посреди учеников, просто появился из ниоткуда, минуя стены. Появился и сказал «Мир вам», чем, честно говоря, напугал их откровенно. Они перепугались, все, судя по всему, начали кричать. Написано, они испугались, думая, что видят духа. Но он сказал им, зачем такие мысли входят? То есть они не верили даже, что он воскрес. Они испугались, они подумали, что они видят духа. Он говорит, зачем мысли такие входят в ваш разум? Это я, не бойтесь. Вот руки мои, освежите меня, это тело. Дух, как он сказал, плоти и костей не имеет. А у меня вы видите плоти и кости. То есть это я. Он доказывал мне и написал, что они до сих пор еще не верили. Тогда он сказал, что у вас есть поесть. Он говорит, ну вот есть здесь мед, там еще что-то, какая-то пища. Он говорит, давайте сюда. Я вам докажу, что это я. И он начал есть перед ними. Дух не может есть, потому что не имеет плоти и костей. Но Иисус, он в том же самом теле был. Он сказал, это я. И ученики были шокированы и напуганы, потому что они ничего подобного не видели. Они видели другие воскресения, допустим, как Иисус воскресил девочку или юношу, или даже Лазаря. Но все это отличалось от того, что они знали и понимали о воскресении. Все эти люди, которых Иисус воскрешал, они продолжали болеть, стареть и умирать. А с Иисусом все было иначе. Его воскресение отличалось от того, что знали ученики. Иисус был первым, кто воскрес из мертвых славой Божией. Апостол Павел говорит, он первенец из умерших. Его дух вернулся в то же самое тело, в котором он жил на земле. Это тело было преображено вечной славой Божией. Иисус уже не может умереть, потому что то, что было прославлено Богом, не подлежит тлению. Божья слава, она вечна. Если мы читаем Библию, Божья слава вечна, а поэтому и бессмертна. И Евангелие описывает его явление ученикам. Два раза он появлялся среди учеников, минуя физические препятствия, двери и стены. Мы не знаем, как это возможно. Но Божьей славе все возможно. И хотя он был в том же самом прославленном теле, ученики не всегда узнавали его. Мария не узнала его, посчитав его садовником. Два ученика шли по дороге в Эммаус, когда Иисус присоединился к ним и расспрашивал их, потом изъяснял им Писание, и они узнали его только в преломлении хлеба, после чего он исчез. Он явился апостолом в Галилее на берегу озера, и написано, что из учеников никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. И в этом же теле он вошел на небеса спустя 40 дней после своего воскресения. В этом теле он может пребывать как на земле, так и на небе. Апостол Павел был убежден, что верующих во Христа ждет такое же воскресение. Послание Филиппийцам, 3 глава, 21 стих, которое уничиженное тело наше, то есть Бог, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, то есть телу Христа, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Также первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих, написано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христов, потом Христовы к пришествию. Верующие во Христа, то есть Христовы, как они здесь названы, воскреснут в день возвращения Христа на землю. Мы с вами об этом уже много раз говорили. Чтобы быть с Ним навечно. Дальше, если читать 1 Коринфян 15 года, 24 стих. «А затем конец, пишет Павел, когда Он предаст царство Богу и Отцу». Когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и всякую силу, то есть Божье царство на земле будет, будет устранена всякая сила, всякая власть, всякое начальство. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. А затем конец. Какой конец? Конец чему? Конец веку нынешнему. Конец старому. Читайте Евангелие, вы будете натыкаться сплошь и рядом на эти слова. Нынешний век. или там послание, возлюбил нынешний век. Почему нынешний век? Почему Иисус говорит нынешний век и потом век будущий? Потому что новый век, вечный век, он наступает с момента установления Божьего Царства на земле, когда Иисус придет второй раз. Он установит царство, это царство будет вечным. Он произведет справедливый суд, чего, как апостол Павел говорит, ждет творение, стенает творение все в этом мире, ждет этого откровения. Этот мир, он слишком долго находился под управлением плохого царя. Достаточно взглянуть на мир вокруг нас. Дьявол будет удален с земли. Он будет скован и будет отправлен в отдаленные места. Об этом повествует книга Откровения. А Иисус и его люди будут вычищать землю от всякого зла и несправедливости. Христу надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов. Если вы дальше будете читать, последний враг, написано, будет сломлен. Последний враг уничтожится, даже смерть, сама смерть. Сейчас что мы видим? Мы видим несправедливость, мы видим злоупотребление власти, мы видим коррупцию, мы видим неправду, голод, насилие, болезни, войны. Все эти враги, они шаг за шагом будут уничтожаться. И земля весьма изменится. Наступит новый век, наступит Божье Царство. Иисус учил так молиться нас. Молитесь же так, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Иисус не только очистит этот мир от зла, но Он очистит этот мир от злых людей. Представьте себе мир, в котором нет злых людей, нет убийц, нет насильников, нет грабителей. И так далее. Ведь от кого все это исходит? От людей. Зло это исходит от злых людей здесь. Представьте, что этих людей нету вокруг нас. И зло просто остановится. Это достаточно понятно, если просто хотя бы понять, что вот, допустим, вокруг нас вот преступники какие-то ходят, какие-то убийцы, какие-то насильники. Как избежать насилия и убийства? Как не изъять самих людей, которые это производят? Если их отсюда взять, из нашего города, допустим, и посадить куда-нибудь в тюрьму или так далее, то есть закрыть, да, их больше здесь не будет. И таким образом как бы зло уйдет из нашего города вместе с этими злыми людьми. Иисус учил, Матфея 13 глава, 40 стих, «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие». Заметьте, не просто зло, как что-то аморфное, а людей, делающих беззаконие. «И ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Если вчитываться в Евангелие, то можно увидеть, как часто Иисус говорил о Царстве Божьем. Он говорил, ну, как вам описать Царство? Какой притчей его изобразить? Но царство подобно вот этому, или царство подобно вот этому. Он постоянно какие-то использовал притчи, примеры, чтобы как-то изобразить нам, что же происходит в Царстве Божьем. Иисус говорил о Царстве Небесном, которое нисходит на землю. Бог снова будет царствовать на земле через нового Адама, через Иисуса Христа. И Бог вернет потерянное и восстановит мир в первозданном виде. Люди, знающие и любящие Бога, они будут праведно управлять этой землей, а Иисус будет царствовать вовеки. Как обещано было Давиду, архангел явился Марии, и он сказал об Иисусе, он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида. Если вы почитаете Ветхий Завет, Бог обещал Давиду, что у него будет сын, который воссядет на престоле, и его царство будет вечно. Но мы знаем из истории, что это не Соломон был, да? О Соломоне мы в прошлый раз читали очень интересные вещи. Но Иисус, Он сын Давида, потомок Давида. Здесь написано, что «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иаковым вовеки, и царство его не будет конца». Читая последнюю книгу Библии, Откровение, мы видим, что она заканчивается картиной соединения небесного мира и земного мира. Новый Иерусалим нисходит с неба на землю. И там так сказано, «Сие скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет их Богом, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Сказал сидящий на престоле, вот творю. Все новое. Дальше там написано, что народы принесут в этот чудесный город свою славу и честь. Там нет храма, так как сам город является местом поклонения. Если посмотреть, как его там измеряют, этот город, он в странном, да, то есть он как куб получается. Но я лично не думаю, что это буквально нужно воспринимать, что вот Новый Иерусалим будет вот как куб. Но именно в такой форме был устроен святой святых в храме. Поэтому Иоанн и пишет, что храма там нет в этом городе. Да потому что все это место есть вот место соединения с Богом. Там Божье присутствие, непосредственную связь с Ним. Место соединения двух миров, Божьего и человеческого. И посредник между этими двумя мирами только один. Иисус. Сын Божий и Сын человеческий. Знаете, многие верующие считают, что земля лишь временное место обитания для них. Что их дом небеса, что Бог их эвакуирует каким-то образом отсюда, так или иначе. Или мы умрем, будем жить на небесах вечно, или будет восхищение, и там все расы на облаках, и будем жить вечно на небесах. Ну так ли это? В Псалме 36, 27 стих написано так. «Уклоняйся от зла, делай добро, будешь жить вечно». Ибо Господь любит правду, не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вечно. Многие верующие живут мыслями о том, что когда они умрут, то они навсегда оставят этот мир. Бог заберет их на небесах, и там они будут вечно жить на небесах. И я не знаю, спрашивали ли вас, меня много раз спрашивали, чем мы будем заниматься на небесах. А будет ли там скучно? А будет ли интересно? А работать мы там не будем. Помню, как в библейском колледже, где я учился, там одна девушка из Африки была, и один парень из этого города, где я учился. И они спорили, кто чем будет заниматься на небесах. Один плотник, знаете, он любит работать руками, он говорит, на небесах мы будем строить что-то там и так далее для Господа. А эта девушка говорит, какой строить, какой чего делать? Ничего делать не буду, только поклоняться Иисусу. Знаете, так по-африкански. Все это было смешно, забавно, они спорили, чем они будут заниматься на небесах. В мире люди смеются, да, говорят, что небеса, это вот там, где овечки ходят, все сидят на облаках, катаются на этих, на качелях там и говорят аллилуйя там. То есть скукота вообще, в аду наверняка там какие-нибудь вечеринки, дьявол там, диджей там, который всех развлекает, там, алкоголь рекой и так далее. То есть, карикатура, короче. Так что же, читая Библию, мы видим, что Библия не учит нас, что мы будем жить вечно на небесах. Это скорее вымысел. Писание повсеместно говорит о том, что земля – место обитания человека, а небеса – Бога. Но Бог захотел обитать вместе с нами. И Слово стало плотью и обитало с нами. Бог стал человеком, чтобы обитать с нами здесь. И не только обитать, но быть царем над землей и быть последним Адамом. Подумайте сами, зачем Богу воскрешать наши тела, если мы прекрасно можем жить на небесах, как духи? То есть мы умираем, здесь все умирает наше тело, мы отправляемся, как духи на небеса, и все. Закрыта тема. Нам хорошо там. Зачем человеку физическое тело, как не для того, чтобы обитать в физическом мире, на земле? Зачем стремиться к праведному образу жизни, к святости, делать добро на земле, заботиться об этой земле, заботиться о творении, если мы все оставим этот мир и забудем его, как страшный сон? Для чего Бог через Писание учит нас поступать определенным образом, живя в теле, если наше будущее – это вечно пребывать на небесах? Знаете, я верю, что если мы и побываем с вами на небесах, то это будет скорее временным событием. Мы читаем сплошь и рядом, что Иисус вернется на землю. Мы об этом молимся. «Ей, Господь Иисус, гряди!» И церковь идут, говорят – и Дух говорят, приди, Господь. Мы молимся о том, чтобы Иисус пришел сюда. Мы не молимся о том, чтобы нам быстрее этот мир оставить и туда отправить. Мы молимся, чтобы Иисус пришел сюда. Но Иисус, когда придет сюда, Он уже отсюда не уйдет. Он становится царство вечное. Так где мы с вами будем? Или мы будем без Иисуса жить на небесах? Если мы христиане, мы хотим быть с Иисусом, и в этом все упование верующих. И так сказал апостол Павел, утешайте друг друга, что после воскресения нашего, преображения нашего, так навсегда с Ним будем, с Иисусом будем, что мы уже с Ним не расстаемся. Там, где Иисус, там мы. Как жена возле своего мужа. Сейчас наша жизнь – это репетиция того, как мы собираемся жить в Божьем Царстве. И какими мы собираемся туда войти. И об этом очень много написано, в частности, в Новом Завете. 1 Коринфянам, 6 глава. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихолимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Наследство принадлежит только детям, оно не принадлежит чужим. Но если вы дитя Божие, которое верите в Иисуса Христа, но выбираете такой образ жизни, Писание говорит откровенно, вы не наследуете Царство Божие, а это не будет вашим наследством. Не обманывайтесь, не давайте другим обманывать себя. Апостол Павел говорит, если вы выбираете неправедный, беззаконный образ жизни, то Царство Божие не наследуете. Почему? Потому что вы полюбили все то, что разрушает этот мир. Вы полюбили грех и беззаконие, а не праведность и истину. Скажите мне, как может человек жить в праведном, безгрешном мире, будучи неправедным и любящим совсем другую жизнь? Если вы любите грех, то жизнь в Божьем Царстве для вас будет мучением. Вы никогда не будете счастливы в нем. Счастливы будут только те, которые... для которых Царство Божие будет естественной средой обитания. Их надежды исполнятся, их желания будут восполнены в Божьем Царстве. Они навсегда освободятся от греха, как от ненужного бремени. Верующий человек, он страдает из-за греха. Апостол Павел эту борьбу очень ярко описал в послании к римлянам. То, что не хочу, делаю и так далее. Бедный я человек. Верующий человек, который ждет Царства Божьего, он с грехом относится как с каким-то бременем, от которого не может избавиться никак. Он не любит его, он ненавидит его. И Иисус, конечно же, избавит от этого бремени в момент воскресения. Даже в Ветхом Завете такие слова. «Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». И в этом надежда верующих многих веков и поколений. Как сказал Петр в своем втором послании, 3 глава, 13 стих. «Мы по обетованию Божьему ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность». А Иоанн написал в своем видении в книге Откровений: «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Все по-другому здесь, в Божьем Царстве. Не так, как мы видим сейчас. Земля сейчас наполнена грехом, смертью и страданиями. А небеса кажутся такими далекими вообще, они невидимые для нас. Но в веке будущем мы увидим совсем другую картину. Небеса будут как никогда близки к людям. Земля преобразится, и мир станет совсем другим. Он будет новым. Он будет обновленным, как наши тела. Мир полный славы Божией. Подумайте. Бог воскресит наши тела. Это будут наши тела, но они будут полны славы Божией. Произойдет обновление. Это не будут совершенно другие тела. Некоторые считают, что когда наступит Царство Божие, Бог вот просто, вот, знаете, Он нас даст какое-то другое тело, которое сейчас хранится на небесах для нас. Писание учит, что смертное, вот это смертное, все будет поглощено жизнью, славой Божией. Иисус – пример воскресения. Иисус воскрес в том же самом теле, но это тело было воскрешено славой Божией. То есть это будем мы с вами, да? Но уже новые мы, другие мы. Вот как Павел говорит, вы новое творение в Иисусе Христе. Но это же вы, это же я. Ну и одновременно это... Мы уже другие, да? Мы уже во Христе, в Иисусе. Мы уже получили как бы откровение от Бога. Получили Духа Святого, обновление. Мы новое творение во Христе. Мы уже забываем старую жизнь во грехе, без Христа. Мы живем другой жизнью. Вот так же и земля. Это не будет совершенно новая земля, это будет та же самая земля, но она будет и одновременно новая. Почему? Потому что Бог обновит ее полностью. Бог не бывает в проигрыше. Бог то, что Он сделал, Он доведет это до конца. И Он вернет творение назад, первоначальный замысел, так что мы увидим все это и восхитимся, и прославим Бога. Это удивительно, что об этом пророчествовали пророки задолго еще до рождения Иисуса Христа. Последний текст на сегодня Исаия пишет, 65 глава Исаия, 17 стих. «Вот я творю новое небо и новую землю, говорит Господь, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим, Иерусалим, весельем и народ его радостью». Сейчас нельзя это сказать об Иерусалиме. Постоянные войны, столкновения. История Иерусалима, его постоянно берут то одни войска, то другие. Но Бог обещает через еврейского пророка, он говорит, что «я творю Иерусалим весельем, народ его радостью, и будут радоваться об Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голоса плача и голоса вопля». Бог восстановит то, что было разрушено. Бог восстановит нашу жизнь, Бог восстановит наши тела, и Бог восстановит наш мир.